Глава 9. «Это здесь», — сказал Юра и толкнул дверь. Как и договаривались, она была не заперта. В небольшой комнате располагались трое мужчин. Тяжелый горячий воздух, прокуренный, тухловатый, несмотря на открытую балконную дверь. Правда, снаружи тоже было жарко, пыльно и душно. Увидев Дашу, двое встали, третий остался сидеть. «Александр Германович, это Даша». «Даша, это Александр Германович», — представил Юра майора. Двух других он не знал. Дмитрий представился второй, молодой, широкоплечий, с массивным подбородком и ясными до прозрачности глазами. «Здравствуйте», — Даша очаровательно улыбнулась, повернулась к сидящему. «А как зовут вас?» «Меня зовут следователь по особо важным делам Лагутенков», — без улыбки ответил мужчина. «Сочувствую». Даша скорчила такую рожицу, что даже заскорузлое от многолетней работы в прокуратуре сердце важняка дрогнуло, и он на миг пожалел, что ему чуток побольше лет, чем Диме Жарову. «Где-то я вас видел», — проговорил Матвеев, глядя на Жарова. «Да?» — Юра подумал немного. «Вспомнил», — обрадованно сообщил он, — «прошлым летом. На празднике вы на палках бились». «Бился», — признал Жаров. «А мы на показательных работали. В самом начале, не помните?» Жаров сдвинул брови, припоминая. «А, школа Зимородинского, конечно, помню». Он хлопнул Юру по спине. «Зимородинский — это рулёс. Поздравляю. Как у него дела?» «В Корею уехал». «Неужели насовсем?» «Нет, скоро вернется». «Давайте к делу», — громко сказал Лагутенков. «Виноват». Жаров посерьезнел, выложил на стол стопку бланков. Включил магнитофон на запись. Нажал на кнопку «Пауза». «Начнем с дамы», — сказал Лагутенков. «Итак, вы Герасимова Дарья Денисовна, 1979 года рождения, проживающая по адресу...» Дима подвез их почти до Дашиного дома. Мог бы и прямо к подъезду, но ребятам хотелось немного прогуляться. Жара спала, они шли по дорожке вдоль зарослей шиповника. Небо над ними было серое и низкое. Похоже, ночью пойдет дождь. Даша взяла Юру за руку. Они просто шли по дорожке. Им было очень-очень хорошо. А потом Даша тихонько запела. «Я цветок на длинной ножке, в шапочке из льна, из слюды мое окошко, путь мой, узенькая стежка, малая страна. Я цветок, глаза росинки, веер из пера, синий плащ из паутинки, туфли из январской льдинки, чище серебра. Я цветок пушистовекий, всадница огня, пряных снов метка и млека. Кто жестокий в человека обратил меня?» «Это Наташа сочинила», — сказала она. «Нравится?» Юра молча притянул ее к себе. Они целовались, наверное, целый час. Сначала прямо на дорожке, потом на траве между жасминных кустов. А потом Даша встала, стряхнула с юбки одуванчиковый пух. «Пора», — сказала она. «Ты на метро не успеешь». «Я могу у тебя переночевать», — заметил Юра. «Тем более Альбина на даче». «Юрка, Юрка», — Даша поцеловала его сначала в левый глаз, потом в правый. «Не сегодня, ладно?» «Ладно», — покорно согласился Юра. И они пошли дальше. «А знаешь, Юр, вот раньше мне не было страшно, а теперь я боюсь». «Теперь?» — Матвеев удивился. «Почему теперь? Наоборот, теперь уже не так страшно. Теперь ими серьезные люди занимаются». «Это верно. Но раньше, ну, до сегодняшнего, это было как-то, ну, может быть, не совсем взаправду. А теперь после всех этих бумаг, протоколов...» «Это потому, что ты бухгалтер», — важно объяснил Матвеев. «Наверное. Вот мы и пришли. Пока». Даша легко прикоснулась губами к Юриной щеке. «До завтра, милый». Она открыла дверь подъезда, махнула рукой. Юра услышал, как застучали по лестнице ее каблучки. Повернулся и направился к остановке, прикидывая, ходит ли еще транспорт или придется ловить тачку. Лифты были заняты или сломаны, причем оба. Даша подождала некоторое время и пошла к черной лестнице. Черную лестницу она не любила. Там вечно воняло мочой и экскрементами. Лампочки не горели. Однажды даже пришлось перешагивать через пьяного. Каждый раз, поднимаясь пешком, Даша с тоской вспоминала старую квартиру Альбины. Конечно, та была поменьше и поскромнее, зато лифт работал всегда. Если бы она знала, что лифты опять стоят, попросила бы Юру проводить до дверей. Вот поставили замок на двери подъезда, а что толку? Даша сердито фыркнула. Хоть фонарь с собой носи, а то еще. Жесткая ладонь сдавила Даше на лицо. Одновременно чужие, железные пальцы впились ей в предплечье правой руки. Даша замычала, рванулась, попыталась ударить свободной рукой. Руку перехватили и сдавили с такой силой, что Даша закричала. Но ее крик утонул в смявшей губы, пахнущей табаком ладони. Нападавший развернул Дашу, поставил ее спиной к стене, втиснул колено между Дашиных ног, прижал к крошечной кирпичной кладке. Вспыхнул фонарик, осветил лицо девушки. «Она!» — негромко прохрипела где-то наверху. Тот, кто держал Дашу, был почти двухметрового роста, но был и второй. «Тебя предупреждали, сучка?» — поинтересовался этот второй. «Предупреждали? Что ж ты, дура, не поняла?» Грубые пальцы стиснули ее грудь. Даша трепыхнулась, как птенец под кошачьей лапой. Тут сверху послышались торопливые шаги. Щелчок, выключили фонарик. У Даши вспыхнула надежда. Жесткий палец ткнул ее в солнечное сплетение, и девушка мгновенно потеряла способность не только кричать, но и дышать. «Позови меня с собой», — пропел пьяный голос. «Я приду сквозь злые ночи». Великан буквально распластал по стене теряющую сознание Дашу. Заслонил широченной спиной. «Вы чё тут?» Пьяный остановился. «Стены обсыкать?» «Вали, козёл!» Негромко с угрозой произнёс второй. «Кто козёл? Я?» Звук удара, ещё один. Тиски, сдавившие Дашу, разжались. Она почувствовала, как державший её великан валится на пол. «Позови меня с собой!» Дребезжащий пьяный тенор удалялся. Дыхание понемногу восстанавливалось. Она выпрямилась. Две темные кучи на площадке. Ее обидчики. Без признаков жизни. «Я приду сквозь злые ночи», — донеслось снизу. Хлопнула дверь. Даша опомнилась и стремглав бросилась наверх.